Давай-ка я пойду вперед, великодушно предложил Вася. А ты сзади, шагов на 10. Если со мной что-либо случится... Нет, Вася, нет. Впереди пойдет Шарик. А я его знаю лучше, чем ты. Поэтому я пойду за ним, а ты меня прикрывай с тыла. И Юрий решительно двинулся вперед. Шарик удивленно посматривал на него, но постепенно тоже заразился его уверенностью и, лихо задрав обрубок хвоста, побежал к одной из дверей. Однако у самых дверей Юрий все-таки приостановился, перевел дух, медленно переступил порог и заглянул за дверь. Заглянул и несколько секунд стоял, как вкопанный. А потом пальцем поманил Васю. Когда Голубев почему-то на цыпочках подбежал к товарищу, то увидел большую полукруглую, уставленную слабо поблескивающими пультами, комнату. Такие рисуют почти в каждом фантастическом романе. Не было сомнений, что ребята стояли на пороге командного пункта корабля. Удивительного в этом ничего не было, ведь на каждом или почти на каждом корабле такое место имеется. Поразительно было другое. В центре пульта, уронив голову на кнопки и тумблеры, сидел человек. От того, что свет был тускл и рассеян, различались лишь очертания туловища сидящего и бессильно опущенные руки. Можно было подумать, что человек безмерно устал и уснул. Ребята стояли потрясенные, не дыша и не в силах сдвинуться с места. Тишина здесь царила полная, и в то же время не то что слышалось, а чувствовалось, что где-то неподалеку есть какое-то скрытое, затаенное движение. Казалось, что рядом происходит нечто, но понять, что же это такое, не представлялось возможным. Какая-то смутная тревога вкрадывалась в сердце, сдавливала мозг. Хотелось крикнуть, убежать, хотя бы пошевелиться. Шарик несколько раз посмотрел снизу вверх на своих покровителей, но те не замечали его тревожных и недоумевающих взглядов и стояли как вкопанные. Тогда Шарик решил, что пора действовать, и, вздохнув, поглубже тявкнул. Гав! Гав! Гав! И тут произошло невероятное. Человеческая фигура у пульта управления явственно стала оседать и распадаться, как будто таять в полной недвижимости и в абсолютной тишине. Она таяла и опадала серой кучкой пыли или праха вокруг металлического стула без спинки, похожего на такой, какой обычно стоит возле рояля или пианино. Это исчезновение человеческой фигуры, ее обращение в ничто, было таким страшным и противоестественным, что Юра, например, явственно ощутил, как вдоль позвоночника у него пробежал холодок. У Шарика дыбом встала шерсть. Он присел на задние лапы, поджал хвост и отчаянно завизжал. Юркнув между ног хозяина, пес помчался с командного пульта, громко лая и стуча когтями по металлическому полу корабля. В то же мгновение Юра и Вася, как бы очнувшись от оцепенения, тоже бросились бежать. Они неслись по коридору, ничего не соображая, ничего не замечая, и не столько выпрыгнули из люка, сколько вывалились на мягкий прогретый солнцем песок и покатились кубарем вниз, на самое дно карьера. Они остановились только посреди карьера, когда от сумасшедшей гонки у них перехватило дыхание. Юрий хотел было сказать: «Я больше не могу!» Но слова не пробивались сквозь сдавленное учащенным дыханием горло. Он только смотрел на Васю и, перехватив его взгляд, понял, что и Вася тоже больше не может. Не может и точка. Ничего не может. Ни двигаться, ни говорить, ни даже бояться. Из леса доносился безмятежный птичий щебет. Со стороны стройки слышался мирный машинный шум, а в небе, над бором, как горы, стояли важные кучевые облака, очень белые и очень красивые. Нет, мир не собирался рушиться. Все везде было таким, как и прежде, и страх постепенно отступил. «Послушай, а что, собственно, произошло?» — отдуваясь, спросил Вася. «В самом деле, а что, собственно, произошло?» Ответить на этот вопрос было нелегко. Прежде всего требовалось разобраться во всем увиденном и пережитом.